Так будем же исходить из подлинных, неискаженных злобными, своекорыстными политиканами основ человеческой нравственности, из объективных законов развития всего живого, в том числе человека и человечества, во имя сохранения и укрепления своего здоровья. Напоминаю, прежде всего психического, а уж затем и зависимого от него физического. Милые читатели, которые взяли в руки эту книгу исключительно ради извлечения из нее рецептов очищения своих потрошков, вышеозначенные рецепты, а также другие практические советы вы в очередных главах действительно обретете. Но, уверяю вас, толку от них будет немного, если вы не озаботитесь очисткой и перестройкой прежде всего своего штабного аппарата, своих воззрений на мир и на себя». Профессор Белкин поведал о сути опыта клиники американского врача Дина Орниша, который предложил больным систему, устраняющую причины грозных недугов, а не только их последствия. И прежде всего он начинал с переделки характера эгоистов в альтруисты. И оказалось, что это возможно, коль скоро больной хочет жить. Парадокс в том, что себялюбие, которое чрезвычайно развито у эгоистов, помогло им стать альтруистами, ибо лучше жить здоровыми среди людей, чем умереть больными ради себя. Помогай людям, чем можешь, делай это с радостью. Вот один из важнейших заветов Порфирия Корнеевича Иванова. И не только словесных заветов, но реальный пример всей его конкретной жизни. А разве этический принцип другого человека, также святого, если считать по меркам религиозным, Альберта Швейцера, не утверждает альтруизм как стратегию жизни? В своей автобиографии 1931 года философ вспоминал, как однажды, прекрасным солнечным утром, во время каникул летом 1896 года, его охватила мысль о том, что он не должен принимать свою благоприятную судьбу как нечто само собой разумеющееся, а должен людям отдать что-то взамен. Эта мысль позднее привела Швейцера к решению отправиться в качестве врача в африканские джунгли. Принцип добра, доброты, доброжелательности в качестве некой категории бытия, рассеянный повсеместно в виде неосязаемых молекул, начинает на наших глазах материализоваться уже в жизненную стратегию больших групп людей, объединенных стремлением к реальному прогрессу, конкретному воплощению того лучшего, что определяет суть самой человеческой природы. Корреспондент «Комсомольской правды», проживший 10 дней в городе Ауравели, Индия, основанном 28 февраля 1968 года по идее философа Шри Аурабинда, пишет, что он общался будто бы с инопланетянами. Слишком уж то, что он видел и слышал, не укладывалось в его привычное представление. «Я чувствовал, я видел, что это уже другие люди, для которых мудрость, сердечность, доброта, прощение, потребность помочь и пожертвовать собой не дежурные качества гостеприимных хозяев, а вошедшие в состав крови. Разумеется, Ауравиль не находится под непроникаемым колпаком. Это не изолированный остров, не монастырь. Он связан с остальным миром тысячу нитей, одна из которых, кстати, телефонная. Речь не идет ни о какой лабораторной замкнутости, но однако существует некое подобие магнитного поля очень высокого напряжения, которое организует строй жизни этого города и каждого из его жителей. Это магнитное поле идеи. Ауравильцы посредством колоссального труда разработали и построили систему влагозадержания, дамбы, распределители грунтовых вод. Они посадили здесь несколько миллионов деревьев, корни которых стали держать землю, не давая ей уплыть вместе с тропическими дождями. Они преобразовали эту пустынную землю, пересотворили ее в сад, и этот колоссальный труд продолжается по сей день. Они научили жителей окрестных тамильских деревень, как сохранить землю, и результаты убедили крестьян в том, что на этой земле можно растить хороший урожай. Люди этого города живут не только ради себя и своих идеальных планов, но они вовлекают в деятельность всех окружающих их тамильских крестьян, и особенно детей. Замечательно, что в старших классах школы подростки знают по 4-5 языков, но самое главное, они выходят, зная уже, как жить, к чему стремиться. Этот город, созданный не для индустрии, не для производства товаров, а для человека, воплотил в себе генеральную стратегию развития человечества.